сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. Трудные дни. К началу Великой Отечественной основу парка бомбардировочной авиации ВВС РККА составляли самолеты СБ, средний бомбардировщик. Эта машина была спроектирована в конструкторском бюро Андрея Николаевича Туполева и отлично зарекомендовала себя в небе Испании, на Халхин-Голе, в польской и финской компаниях. Так, 6 августа 1938 года 120 советских бомбардировщиков СБ под прикрытием 70 истребителей нанесли мощные удары по японцам в районе озера Хасан. Полтора часа бомбежки привели к серьезным потерям императорской армии в живой силе и технике. На заседании военного совета командарм Штерн докладывал Сталину, что даже на него, бывалого воина, эта бомбардировка произвела жуткое впечатление. Сопки покрылись дымом и пылью. Грохот от разрывов бомб был слышен за десятки километров. В результате, где бомберы сбросили свой смертоносный груз, японская пехота была поражена и выведена из строя на 100%. Преимуществом СБ-2, который серийно выпускался до начала 1942 года, была скорость. Примечательно, что впервые в истории этот бомбардировщик смог превзойти истребителей в скорости. Однако выдающиеся характеристики родоначальника быстроходных бомберов к моменту вторжения Объединенной Европы в СССР оказались устаревшими. Теперь СБшки, часто применяемые без истребительного прикрытия, становились легкой добычей мессеров. 23 июня 16 СБ вылетели на бомбардировку из Стенбурга, и ни один самолет не вернулся на аэродром. Вспоминает штурман СБ Николай Николаевич Пантелей. На 13 августа 41-го полетов не предвиделось. Я побрился. Дурная примета. Получил новые яловые сапоги, и вдруг вызывают на командный пункт. Получаем приказ нанести бомбовый удар по железнодорожной станции Дубное между Смоленском и Ельней, где выгружались немецкие эшелоны. Мы шли на высоте 1200 метров, и нас прикрыла пара И-16. Подлетаем к цели, перестраиваемся. Зенитный огонь слабый, истребителей немецких не видно. Я открыл бомболюки, ожидаю в прицеле появления цели. И тут наш самолет перешел в пикирование. Оглянулся на пилота Борисова, а его нет в кабине. Мать честная, что делать? Ведь самолет над целью. Бросаю бомбы, смотрю на высотомер. Если выпрыгну сейчас, то совершенно точно попаду в плен. И тут самолет как-то начал отворачивать и стал падать на лес. Была не была. Открыл люк, опустил ноги и мгновенно очутился в воздухе. Рванул кольцо парашюта. Батюшки, повис в воздухе на месте, никакого движения. Вокруг меня сделал вираж И-16. Внизу рвутся бомбы, стрельба. А я вишу на месте. Потом смотрю, земля приближается все быстрее и быстрее. Приземлился в лесу. Пистолет в руках. Отстегнул парашют и бегом в чащу. Глянул на наши самолеты. Они развернулись и пошли на восток. А по ним такой огонь ведется, что шума моторов не слышно. Вдруг вижу человека в лесу. Приготовил наган, подхожу ближе. А это Федя Борисов. Он мне рассказал, что зенитный снаряд попал в хвост самолета, и тот стал неуправляем. На вопрос, почему ничего не передал экипажу, тот ответил, что растерялся, а где стрелок-радист, не знает, наверное, выпрыгнул. У него был сильно ушиблен позвоночник и перебита переносица, поэтому двигались мы к линии фронта медленно и только до наступления темноты. Утром встали поздно, солнце уже было высоко. Борисов жалуется, что болит спина, ежится, стонет, к тому же у нас нет ни еды, ни воды. Я решаю пойти в разведку, оставив Федю на месте. Вышел на опушку. Оттуда видно поле, на котором окапывается немецкая артиллерия. Вернулся. Борисов плохо себя чувствует. Просит пить, но воды нет. Он совсем упал духом и объявляет мне: «Пойдем искать партизан», или говорит: «Застрелюсь». Я его убедил, что мы недалеко от передовой, и партизан тут быть не может, а воду найдем. Борисов твердит только одно: «Будем искать партизан, или я застрелюсь». Больше не может без воды терпеть. К тому времени я уже сориентировался и примерно представил наш путь к своим. Я ему и говорю, смеясь: «Если ты мне поставишь пол-литра, то я приведу тебя к нашим». Он сразу отвечает: «Веди, литр поставлю». Двинулись, как стемнело. Лес стал мельче и скоро перешел в кустарник на песчаной почве. Идти по кустарнику было тяжело. Вокруг были видны следы недавнего жестокого боя. От нестерпимого запаха разлагающихся трупов было трудно дышать. Но вот кусты закончились, и мы очутились перед окопами. Слева немецкая болтовня, огоньки сигарет. Борисов сжал мою руку у локтя, весь дрожит. Я жестом показываю, что надо идти. Перескочили окопы. Вышли на поле, а затем опять окопы, но в них никого. Потом наткнулись на деревушку. Несмотря на усталость и тревогу, на душе стало радостно. Вышли на улицу. Вся деревня спит, нигде ни души. Борисов плетется позади. В одном дворе гуси гогочут. Решил зайти в этот дом. Подошел, попробовал дверь. Закрыто. А я ее ногой. Открылась. Зашел. В передней на столе миска с квасом, лук и хлеб. Есть очень хочется, но я сначала решил осмотреть жилье. Во второй комнатке на полу спят трое. Я всмотрелся. Все женщины. Держа в трясущейся руке пистолет, разбудил крайнюю. Спросил, кто в деревне, немцы или наши? Она ответила, что были немцы, но их вчера красные прогнали. И тут уже все проснулись, зажгли керосинку. Тут заходит Борисов в реглане, надетом на нижнем белье, и сразу «дайте что-нибудь пожрать». Выглядело это так комично, что все рассмеялись. Мы объяснили, кто такие мы, а хозяйка принесла кувшин с молоком и хлеб. На следующее утро вышли к своим. Борисова тут же определили в медсанбат, а меня принял генерал-майор авиации Захаров, командир нашей дивизии, известный летчик-истребитель. Пригласил к себе в землянку, мы поужинали, и он уложил меня спать. Утром Захаров приказал готовиться к вылету. В то время девятка П-2 должна была возвращаться с боевого задания. Он скомандовал по радио одному самолету приземлиться и говорит мне: «Садись к радисту, тебя отвезут на аэродром Тёмкино в твой полк». Мы прилетели туда к обеду. Высадили меня, и я, не зная расположения, как-то сразу очутился в столовой. Там меня заметили товарищи и, вскочив с мест, кинулись обнимать. «Явился Кощей Бессмертный!» Я ведь уже дважды возвращался из немецкого тыла, и оба раза невредимым. Сильные духом.